Глава 22. Аня застыла в ужасе, понимая, что пришла та, кого они только что хотели вызвать. «Бабушка Катерина?» — осторожно спросила она. «Что, не узнала? Во сне я приходила к тебе моложе, но и вся эта история происходила гораздо раньше». «Я выполнила вашу просьбу, рассказала историю. Чего вы еще хотите?» — воскликнула Аня. Руслан, почти утопленный в снегу, пытался выбраться, но раз за разом Катерина отталкивала его обратно. Наконец он сдался и просто вцепился в ее руки, чтобы она не отошла ни на шаг. И было похоже, что прикосновения причиняют ему боль. Так исказилось его лицо. Катерина, пытаясь стряхнуть его руки, как котенка, грозно возрилась на Аню. «Ты забралась дальше, чем твои предшественницы. Думаешь, сможешь справиться?» Она явно говорила о проклятии. «Я пришла просить вас за Онечку. Отпустите ее, пожалуйста. Она устала быть привязанной к этим камням». Начала Аня, но Катерина громко рассмеялась, отчего, казалось, земля под ногами зашаталась. «Гнилое семя! Нашла себе защитницу!» Позади раздался звук, напомнивший Ане скрип деревянных качелей, и когда она обернулась, то увидела отходящую от камней фундамента тень. На ходу та обратилась в Онечку и сконфуженно улыбнулась ей. «Я и не думала, что нам может повезти», — сказала она, становясь рядом с Аней. «Бабушка, прости нас, пожалуйста». Катерина позволила Руслану встать, и он, отскочив от нее на безопасное расстояние по тропе, принялся отряхивать одежду и меховую шапку от снега. «Подождите, подождите», — пристально вглядываясь в его лицо, сказала Катерина. «А не сам ли шаман к нам пожаловал? Я что, зря отделила твою душу от тела и отправила бродить по миру? Как ты нашел путь?» Руслан не знал, что ответить, потому что обращалась она вроде не к нему, и это совсем его запутывало. «Молчи, молчи. Все равно толку от тебя никакого не было», — покачала головой Катерина. «Только увел с пути истинного мою правнучку». А это, кажется, уже ему адресовано. «Нет никакого истинного пути», — откликнулся Руслан. Кажется, на расстоянии его страх перед Катериной поутих, но стоило ей бросить на него очередной грозный взгляд, как он сделал шаг назад и чуть не свалился в сугроб. «Конечно, тебе отступнику не понять. Вот он ведал, твой шаман, что среди всех путей только один ведет к правде. Его собственный шел совсем в другую сторону». «Откуда вы столько знали?» — спросила Аня. «Способности к колдовству мы получили от вас?» Она понимала, что вопрос не в тему, может только разозлить, но решила попробовать отвлечь ее внимание. На счастье, Катерина охотно ответила. «Ну, не шаманская же магия тебе передалась. Ах, если б я знала все, что накопила к старости в тот день, когда нагайцы убили мою семью!» «Это были не они, бабушка», — робко перебила ее Онечка. «Это было башкирское племя, с которым воевал твой отец». «Ты-то откуда знать можешь, гнилое семя?» — вспылила Катерина, и снег вокруг нее завертелся вихрями. «А глаза-то у меня ваши», — заметила Аня. «Я сделала так, чтобы в каждом поколении была девочка с карими глазами», — подала голос Сонечка. «Только она могла бы снять проклятие». «А я сделала так, чтобы каждой этой девочке встречался тот, кто покажется ей истинным да будет ложным. Думала, сможешь переиграть собственную бабку?» Катерина рассмеялась. «Ничему ты не выучилась, гнилое семя». «Никто не заслужил вашей ненависти, кроме того, кто убил вашу семью», — сказала Аня, отступая на пару шагов назад и почти упираясь в стену дома. От камней фундамента потянуло холодом, и она недоумевающе взглянула на Онечку. Та только улыбнулась. Ободренная, Аня продолжила. «Пожалуйста, снимите с нас проклятие. Это можете сделать только вы, ведь материнское проклятие самое сильное и никому больше не подвластное». «Думаешь, пришла, попросила, и все будет по-твоему?» Катерина нисколько не успокоилась. Вихри у ее ног не переставали кружить. «Что вы хотите взамен?» — догадалась Аня. «Если я скажу сама, будет слишком просто. Попробуй угадать». Казалось, Катерина наслаждается своей властью над ними. Аня гадала, когда ей хватится резида, чтобы еще она не попала в эту заварушку. Вряд ли у простой сельской женщины есть опыт общения с гнивающимся призраком. «Самое дорогое, что у меня есть, — это мое творчество». «Нет». «Тогда наверняка вы захотите забрать мой дар общаться с духами». «Зачем он мне сдался?» «Тогда забирайте мою жизнь в обмен на освобождение от проклятия всех остальных». Онечка опасливо закачала головой, но это заметила Катерина и тут же осадила ее. «Не подсказывай. Пусть сама решает, с чем ей не жаль расстаться». «Так что насчет моей жизни? Год назад я уже пыталась от нее избавиться. Мне не привыкать». Аня отчаянно блефовала, ведь за год произошло слишком многое, чтобы вот так легко сейчас уходить в мир иной. Руслан не сводил с нее испуганного взгляда, но стоило ему сделать шаг в ее направлении, как Катерина махнула на него рукой, и его тут же засыпало снегом. «Стой, где стоишь, иначе худо будет. Не нужна мне и твоя жизнь, хотя звучит, конечно, заманчиво». «Я отдам тебе живое сердце, которое может чувствовать», — сдалась Аня, но и это не помогло. «Чувствовать? Да я даже отсюда слышу, какое она у тебя трусливая. Ты не способна признать, что испытываешь к шаману, что уж говорить о чем-то более сложном». Аня поперхнулась, старательно не глядя теперь на Руслана. «Тогда я отдам свое сердце», — тут же воскликнул он, и Катерина гневно посмотрела на него. «Твое ничуть не отважнее. Еще и сковано льдом. Ты тоже боишься своих чувств. Ведь однажды они тебя уже довели до предательства». Аня не знала подробностей этой истории, поэтому сейчас удивленно посмотрела на Руслана. «Что, не рассказывал тебе?» — с издевкой поинтересовалась Катерина. «Вот чего у вас обоих точно нет, так это честности». Онечка так заламывала руки и с ужасом переводила взгляд с одного на другую, что она поняла. Катерина пытается их рассорить. «Я вас прощаю», — воскликнула Аня, глядя прямо в глаза Катерине. Та опешила, не ожидая такого ответа. Тогда она повторила. «Я вас прощаю за то, что вы не любили своих детей, внуков и прочих потомков. Я прощаю вас за тот холод, которым вы заразили весь мой род и род Руслана. Я прощаю вашу слабость и боль. Я прощаю ваше предательство самой себя. Я прощаю вас за сотни погубленных судеб, за несчастных женщин и мужчин. Я прощаю вас за то, что моя прабабушка была сиротой и не могла показать, что любит своих детей. Я прощаю вас за мою бабушку, которую всю жизнь чувствовала себя чужой в собственной семье. Я прощаю вас за мою маму». Тут ее голос все-таки дрогнул, но поддерживающий взгляд Онечки ей помог продолжить. «За мою маму, не сумевшую пережить разочарование и выбравшую умереть от разбитого сердца. И я прощаю себя за то, что не смогла простить вас раньше и начать жить свою жизнь, начать снова верить и доверять, и говорить только то, что чувствую, и не бояться боли, любви и страха. Я прощаю». Катерина пошатнулась, словно ее с ног сбил сильный порыв ветра. Но это всего лишь из фундамента выскочил крошечный камушек и упал под ноги. Аня подняла его и с удивлением поняла, что какой-то мастер придал ему форму рыбки. «Так вот куда ты его спрятала, бабушка!» — воскликнула Онечка и бережно накрыла камушек ладонью. «Здесь часть его души, правда?» «И твоя тоже», — хрипло сказала Катерина, прижав руку к груди. По саду разнесся такой тихий, но мерный звук, словно давно стоявшие часы кто-то сумел завести. Это ее сердце забилось, поняла Аня, и встретила то же понимание в глазах Руслана. А в следующую секунду Катерина вдруг помолодела прямо на глазах, превратившись в ту юную раненую девушку в залитой кровью рубахе и с обрезанной косой. Она так счастливо улыбнулась перед тем, как раствориться во вспышке света, что Аня не сдержала слез радости. А камень в руках в ту же секунду рассыпался в прах. И Онечка, с удивленной и одновременно счастливой улыбкой, тоже растаяла в лучах солнца. Руслан схватился за грудь и осел на землю. Аня тут же с воплем кинулась к нему, даже не осознав, как сильно испугалась. Но он выглядел так же, как и минуту назад, только краска на обычно бледных щеках появилась, да глаза заблестели, словно весь лед и дымка из них ушли. В ладони он сжимал кусочек льда. Аня приложила ладонь к его груди и даже через дубленку ощутила, как мерно оно бьется. А еще, осознала она только сейчас, ему не стало плохо от ее прикосновения. «Ты его правда разрушила?» — восхищенно воскликнул Руслан и тут же привлек ее к себе, выронив льдинку. Снег вокруг них взметнулся в разные стороны, но они так крепко обнимали друг друга, что даже не обратили внимания на то, что их обсыпало с ног до головы. Губы его на вкус были как мята, теплые и живые, а ее сердце забилось так радостно, что это должно было передаться и Руслану. Оторвавшись друг от друга, они с удивлением смотрели глаза в глаза. «Это было так просто?» — недоверчиво спросила Аня. «Я готова была уже умереть, только бы снять это чёртово проклятие. А нужно было всего лишь ее простить?» «Ты же себя простила, Аня», — покачал головой Руслан. Поднялся из сугроба и помог встать ей, отряхивая ее шапку и куртку от снега. «А это куда дороже стоит?» Не отпуская руки от его груди, Аня так крепко прижалась к нему, словно хотела раствориться. Руслан обнял ее не менее крепко, вдыхая окутывавший ее аромат лимонов. «О каком предательстве она говорила?» «О каких чувствах ко мне она сказала?» Одновременно начали оба и тут же отшатнулись друг от друга. Аня покраснела и отвела глаза. «Если я скажу, то это все разрушит. Мы только что общались с сошедшим с ума от боли призраком», — воскликнул Руслан. «А ты до сих пор боишься? Хорошо, тогда я начну. Я предал девушку, на которой собирался жениться, потому что пошел на поводу у бабушки. Ее звали Светлана, она была русской. И бабушка ожидаемо оказалась против. И мне жаль, что я так тогда поступил. Но если бы не это, то я никогда бы не встретил тебя». Аня, испуганная и одновременно с какой-то затаённой, еще недоверчивой радостью, подняла на него взгляд. «Так значит, я не одна это чувствую?» Руслан покачал головой. «Неназванное не существует. Знаешь такое выражение? Пока не скажешь, это просто чувство». Ане показалось, что сердце тут же выскочит из груди, словно прорвавшаяся сквозь прутья клетки птица. Одновременный страх затопил ее, и понимание, что за этим шажком последует что-то более важное и серьезное для ее будущего, чем все остальное, что она делала ранее. «Ты важен для меня, но я боюсь. Я боюсь, что мне снова будет больно», — как на духу выпалила она. «Потому что однажды тот, кого я любила, довел меня до попытки суицида и самой настоящей депрессии». Руслан сделал шаг навстречу и снова прижал ее к себе, окутывая теплом. «Я не могу обещать тебе, что мы не наделаем ошибок, не причиним друг другу боли и будем жить долго и счастливо, как в сказках. Но мы можем рискнуть и попробовать». И тут со стороны дома раздался окрик Резиды. «Вы не замерзли? А я Белли из духовки достала. Пойдемте греться». «Она пропустила все самое интересное», — рассмеялся Руслан. «Мы можем ей рассказать?» — предложила с улыбкой Аня. «Не стоит пугать одинокую женщину. Они, конечно, больше не вернутся, но вот ей еще в этом доме жить». И, приобняв Аню за талию, он повел ее в дом, где уже ждали Резида, вкусный пирог и новые интересные фотографии.